Глава 39. Притворная мудрость. Часть 1. Фють, тик, вж, динь, чпок, хлоп, шмяк, дон, тук, пф, дзинь, буль, бип, бум, кряк, вуш, фух. В понедельник на уроке заклинаний профессор Флитвик молча передал Гарри сложенный пергамент. В записке говорилось, что Гарри следует посетить директора в любое удобное время, причем так, чтобы никто этого не заметил, в особенности Драко Малфой и профессор Квирл. Одноразовым паролем для Гаргульи была фраза «брезгливый ягнятник». Послание завершилось весьма выразительным рисунком, изображавшим профессора Флитвика, который строго глядел на Гарри, периодически мигая. А под ним была трижды подчеркнута фраза «Будь осторожен». Так что после урока трансфигурации Гарри какое-то время позанимался с Гермионой, поужинал, поговорил с лейтенантами Хауса и, наконец, когда часы пробили 9, сделался невидимым, вернулся во времени к 6 часам вечера и устало поплелся к гаргульям. Вращающаяся винтовая лестница, деревянная дверь, комната, полная маленьких занятных вещиц, и седая борода директора. На этот раз Дамблдор выглядел довольно серьезно. Привычная для него улыбка отсутствовала, а фиолетовый цвет пижамы был темнее и вменяемее, чем обычно. «Спасибо, что пришел, Гарри», — сказал директор. Старый волшебник поднялся со своего трона и начал медленно вышагивать меж странных устройств, наполнявших комнату. «Прежде всего, скажи, взял ли ты с собой запись вчерашнего разговора с Люциусом Малфоем?» «Запись?» — удивился Гарри. «Ты, конечно, записал его!» — голос старого мага прервался. Гарри сильно смутился. Разумеется, после тяжелого разговора, полного непонятных, но, несомненно, важных намеков, просто напрашивается идея сразу же его записать, пока не забылись подробности, и попробовать разобраться позже. «Ладно», — вздохнул директор. «Значит, по памяти». Гарри покорно начал пересказывать разговор, стараясь припомнить как можно больше подробностей. И только где-то на середине повествования сообразил, что не слишком-то умно выкладывать все подчистую, возможно, сумасшедшему директору. По крайней мере, не обдумав это предварительно. Правда, Люциус определенно плохой парень и вдобавок противник Дамблдора. Так что, с другой стороны, рассказывать все директору вполне разумно. К тому же Гарри уже начал говорить, и изобретать что-либо было поздно, так что он честно закончил пересказ. И чем больше Гарри говорил, тем более отрешенным становился взгляд Дамблдора, а под конец его лицо стало совсем старым. В воздухе повисло напряжение. «Да...» — протянул Дамблдор. «Советую тебе приложить все усилия, чтобы наследник Малфоев остался цел и невредим. И я тоже сделаю все возможное». Директор нахмурился. Пальцы беззвучно выбивали дробь на истинно черной поверхности пластины с надписью «Лелиэль». «Кроме того, с твоей стороны будет чрезвычайно благоразумным впредь избегать абсолютно любых контактов с лордом Малфоем». «Вы перехватывали сов, которые он мне посылал?» — спросил Гарри. Директор смерил Гарри долгим взглядом, затем неохотно кивнул. Почему-то это возмутило Гарри не так сильно, как должно было. Возможно, потому что сейчас принять точку зрения директора было очень легко. Даже Гарри понимал, почему Дамблдор против его общения с Люциусом. Этот запрет не был злым деянием. В отличие от шантажа Забини. Правда, об этом шантаже известно только со слов самого Забини, который совершенно не заслуживает доверия. Да и трудно на самом деле представить причину, по которой Забини не стал бы рассказывать историю, которая вызвала бы максимум сочувствия со стороны профессора Квирла. «Как насчет такого варианта? Я скажу, что понимаю вашу точку зрения и не стану протестовать», — предложил Гарри. А вы продолжаете перехватывать моих сов, но сообщаете мне, от кого они были. Боюсь, я перехватил очень много твоих сов, рассудительно заметил Дамблдор. Ты знаменитость, Гарри, и если бы не я, ты получал бы по дюжине писем каждый день. Некоторые из них шли даже из дальних стран. А вот это уже чересчур! Гарри почувствовал поднимающееся негодование. «Многие из этих писем», — спокойно продолжил старый волшебник, «содержали просьбы, которые ты не смог бы выполнить. Конечно, я не читал их, просто отправлял обратно. Но я знаю, о чем они, потому что и сам получаю подобные». «Ты слишком юн, Гарри, чтобы каждое утро по 6 раз перед завтраком чувствовать, как разбивается твое сердце». Гарри опустил голову, разглядывая башмаки. «Он должен настоять. Он должен читать эти письма и сам решать. Вот только...» Голос здравого смысла в его голове на этот раз просто кричал. «Спасибо», — пробормотал Гарри. «Я пригласил тебя еще по одной причине», — сказал Дамблдор. «Я хотел бы обратиться к твоему уникальному таланту». «Трансфигурации?» — уточнил Гарри, удивленный и польщенный одновременно. «Нет, к другому уникальному таланту. Скажи мне, Гарри, какое злодейство можно совершить, если Дементору будет дозволено ступить на землю Хогвартса?» Выяснилось, что профессор Квирл попросил, или скорее даже потребовал, чтобы, выучив слова и жесты заклинания Патронуса, его ученики могли проверить свои навыки на настоящем Дементоре. «Сам профессор Квирл не способен использовать заклинание Патронуса», сказал Дамблдор, медленно расхаживая между устройствами. «А это никогда не было хорошим знаком. С другой стороны, он сам в этом признался и потребовал нанять стороннего инструктора, который обучит заклинанию Патронуса всех учеников, которые выразят желание ему научиться. Он также предложил за свой счет оплатить все расходы, если для школы это затруднительно, что весьма впечатлило. Но теперь он просит привести Дементора». «Директор», — тихо сказал Гарри. «Профессор Квирл глубоко убежден, что испытания должны проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым. Желание привести настоящего Дементора совершенно типично для него». Директор странно посмотрел на Гарри. «Типично?» — с нажимом переспросил старый волшебник. «В смысле, это полностью соответствует тому, как профессор Квирл обычно себя ведет». Гарри осекся. «Почему он высказался именно таким образом?» Директор кивнул. «Значит, у тебя тоже возникло ощущение, что это предлог. Очень разумный предлог. Даже разумнее, чем ты можешь представить. Зачастую волшебники, у которых заклинание Патронуса не получается, впервые успешно используют его в присутствии настоящего Дементора. Вместо короткой вспышки света, которая казалась им пределом, у них получается настоящий телесный Патронус. Почему так происходит, никто не знает, но это факт». Гарри нахмурился. «Тогда я совсем не понимаю ваших подозрений». Директор беспомощно развел руками. «Гарри, профессор защиты, попросил меня провести темнейшее из всех созданий через врата Хогвартса. Я просто обязан быть подозрительным». Директор вздохнул. «И все же Дементор будет под охраной, заперт в чрезвычайно прочной клетке, и я сам буду наблюдать за ним все это время. Не могу придумать, что плохого может произойти. Но, возможно, я просто не в состоянии это увидеть. поэтому я спрашиваю тебя». Гарри с открытым ртом уставился на директора. Он был настолько потрясён, что даже не чувствовал себя польщённым. «Меня?» — переспросил Гарри. «Да», — с лёгкой улыбкой ответил Дамблдор. «Я изо всех сил стараюсь предсказать действия моих врагов, проникнуть в их коварные замыслы и предугадать их злобные планы. Но лично мне бы никогда не пришло в голову заострить кости пуффендуйцев, чтобы использовать их как оружие». «Неужели Гарри придется жить с этим вечно?» «Директор», — устало произнес Гарри. «Я знаю, что это не очень хорошо прозвучит, но со всей серьезностью заявляю, я не злодей, я просто очень творчески мыслю». «Я и не утверждаю, что ты злодей», — серьезно ответил Дамблдор. «Некоторые говорят, что понять зло значит стать злом, но они лишь притворяются мудрыми. Скорее, зло не может любить и не смеет представить любовь, и не может даже понять любовь, не перестав быть злом. Но хотя ты и знаешь, что такое любовь, я подозреваю, что ты можешь представить мысли темных волшебников лучше меня. Поэтому, Гарри...» Директор пристально посмотрел на него. «Если бы ты был на месте профессора Квирла, какое злодеяние ты бы мог совершить, уговорив меня впустить Дементора на территорию Хогвартса?» «Подождите», — сказал Гарри. Глубоко задумавшись, он подошел к большому мягкому креслу перед директорским столом и сел. Сегодня это было именно большое и удобное кресло, а не привычная деревянная табуретка, и Гарри в нем почти утонул. Дамблдор просит его перехитрить профессора Квирла. Пункт 1. Профессор Квирл нравится Гарри больше, чем Дамблдор. Пункт 2. Есть гипотеза, что профессор защиты планирует какое-то злодейство, и в этом гипотетическом случае Гарри обязан помочь директору это предотвратить. Пункт 3. «Директор», — сказал Гарри, — «если профессор Квирл что-то замышляет, я не уверен, что действительно смогу перехитрить его. У него намного больше опыта, чем у меня». Старый волшебник покачал головой. Каким-то образом, даже несмотря на улыбку, он выглядел очень серьезным. «Ты себя недооцениваешь». Никто и никогда не говорил Гарри подобных слов. «Я помню», — продолжил старый волшебник, «как один молодой человек в этом самом кабинете хладнокровно противостоял декану Слизерина и шантажировал директора школы, чтобы защитить своих одноклассников. Я верю, что этот молодой человек хитрее и профессора Квирла, и Люциуса Малфоя, и что он вырастет опасным соперником даже для Волан-де-Морта. Вот с ним-то я и хотел бы посоветоваться». Гарри подавил холодок, вызванный последним именем, нахмурился и задумчиво посмотрел на директора. Как много ему известно. Директор видел его в тот момент, когда он погрузился в свою загадочную темную сторону глубже, чем когда-либо еще. У Гарри тоже была возможность понаблюдать за собой со стороны. Он прекрасно помнил сцену из своего первого дня в Хогвартсе. Невидимость, маховик времени и он против слизеринцев-старшекурсников. Мальчик со шрамом, который ведет себя не так, как все. Так что директор никак не мог не заметить какую-то странность в поведении мальчика в эпизоде со Снейпом. И Дамблдор пришел к выводу, что его ручной герой достаточно хитер, чтобы сравниться с врагом, предначертанным ему судьбой, с темным лордом. Что, в принципе, и не требует особых умений, учитывая, что темный лорд ставил видимую темную метку на левую руку своим прислужникам и убил всех в школе боевых искусств, где хотел учиться. Но перехитрить самого профессора Квиррелла – задача совсем другого порядка. Также было ясно, что директор не удовлетворится до тех пор, пока Гарри не погрузится в свою темную и расчетливую сторону и не выдаст какой-нибудь ответ, который прозвучит впечатляюще хитроумно. И лучше бы этому ответу не помешать профессору Квиррелу преподавать защиту. Впрочем, Гарри, конечно же, сделает это. Окунется в свое темное «я» и тщательно обдумает все возможности, просто на всякий случай и чтобы быть честным. «Расскажите мне все о том, как будут охранять Дементора и как его доставят». Брови Дамблдора на мгновение взметнулись, и старый волшебник начал рассказывать. «Дементора доставят трое авроров. Всех троих директор знает лично, и все они способны сотворить телесного патронуса. Дамблдор встретит их на границе Хогвартса и проведет Дементора через защитные чары. Гарри спросил, будет ли брешь в защитных системах постоянной или временной, и сможет ли кто-нибудь провести Дементора этим же путем на следующий день. Директор, одобрительно кивнув, ответил, что проход будет временным, и продолжил повествование. Дементор будет находиться внутри клетки из настоящих, а не трансфигурированных, толстых титановых прутьев. Со временем присутствие Дементора, конечно, разъело бы даже этот металл в пыль, но не за один день. Ожидающие своей очереди ученики будут стоять вдали от Дементора, огражденные двумя телесными патронусами, которых будут постоянно поддерживать двое из трех авроров. Дамблдор же с собственным патронусом будет встречать учеников у самой клетки. Когда один из них приблизится, директор отпустит своего патронуса, и ученик попробует выполнить заклинание. Если у него не получится, Дамблдор снова вызовет патронус до того, как ученику будет нанесен сколь-нибудь необратимый вред. Ну и для гарантии рядом все время будет находиться профессор Флитвик, в прошлом чемпион дуэлей. «Почему только вы будете стоять около Дементора? Не лучше ли, чтобы вы плюс Аврор?» Директор покачал головой. «Аврор не сможет выдержать многократный контакт с Дементором после каждого снятия Патронуса. И если Патронус Дамблдора по какой-то причине все-таки не справится, когда один из учеников будет находиться рядом с Дементором, третий Аврор создаст еще одного телесного Патронуса и отправит на защиту этого ученика». Гарри потыкался со всех сторон, заходя то так, то эдак. Но брешь в системе безопасности найти не смог. Поэтому он набрал в грудь воздуха, расслабился в кресле, закрыл глаза и вспомнил. «А что до вас? -5 баллов. Нет, -10 баллов с Когтеврана за дерзость». Холод пришел медленно и неохотно. В последнее время Гарри нечасто обращался к своей темной стороне. Он мысленно пробежался по всему памятному уроку зелий, и только тогда кровь застыла в жилах, а разум приблизился к знакомому состоянию смертоносной кристальной четкости. Затем Гарри подумал о Дементоре. Ответ был очевиден. «Дементор нужен для отвлечения внимания!» Холод ясно слышался в голосе Гарри, ведь именно этого Дамблдор хотел и ждал. Большая заметная угроза, но в конечном итоге прямолинейная и легко предотвратимая. Поэтому, пока все ваше внимание будет приковано к Дементору, настоящий замысел будет осуществляться в другом месте. Дамблдор пристально посмотрел на Гарри и медленно кивнул. «Да, и кажется, я знаю, отчего профессор Квиррелл хочет отвлечь внимание, если он задумал недоброе. Спасибо тебе, Гарри!» Дамблдор продолжал смотреть на Гарри с каким-то странным выражением в старческих глазах. «Что еще?» — с тенью недовольства бросил Гарри. Холод еще не успел покинуть кровь. «У меня есть еще один вопрос к этому молодому человеку», — сказал директор. «Я давно им задаюсь, но понять так и не смог. Почему?» В его голосе послышалась затаённая боль. «Зачем кому-то умышленно делать себя чудовищем? Зачем творить зло просто ради зла? Почему Волан-де-Морт?» «Вжбзцтькденьпавшлёп». Гарри удивленно уставился на директора. «Мне-то откуда знать? Я что, должен каким-то волшебным образом понимать темного лорда просто потому, что я герой, или как?» «Да!» — воскликнул Дамблдор. «Моим главным врагом был Гриндевальд, и уж его-то я понимал великолепно. Гриндевальд был моим темным отражением, волшебником, в которого я превратился бы, если бы поддался искушению поверить, что я хороший человек и потому всегда прав. Ради высшего блага, таков был его девиз. И он искренне в него верил, даже когда раздирал Европу, словно раненый зверь. И в конце концов я его победил. Но следом пришел Волан-де-Морт, вознамерившись разрушить в Британии все, что я защитил». В голосе и на лице Дамблдора ясно проступила боль. «Он совершал поступки, которые были хуже даже самых ужасных злодеяний Гриндевальда. Ужас ради самого ужаса. Я принес в жертву все только чтобы его сдержать, и до сих пор не знаю почему. Почему, Гарри? Почему он это делал? Он не мой предначертанный враг, а твой. Так что если у тебя есть хоть малейшая догадка, Гарри, умоляю, скажи, почему?» Гарри опустил взгляд на свои руки. На самом деле он еще не читал про темного лорда, и прямо сейчас у него не было никаких догадок. Но почему-то ему казалось, что такой ответ директора не удовлетворит. «Может, слишком много темных ритуалов?» Сначала он думал, что совершит только один, но при этом пожертвовал частью своей хорошей стороны, и в каждый следующий раз у него было все меньше сомнений. Один ритуал следовал за другим, он попал в цикл с положительной обратной связью и в итоге стал до ужаса могущественным чудовищем. «Нет!» — голос Дамблдора дрожал, как от мучительной боли. «Я не могу в это поверить, Гарри. Должно быть что-то еще». «Почему должно?» — подумал Гарри, но не сказал вслух. Потому что директор явно считал, что у Вселенной есть сюжет, и что громадные трагедии не могут происходить при отсутствии столь же громадных значимых причин. «Прошу прощения, директор, но мне темный лорд вовсе не кажется моим темным отражением, ну вот нисколько. Я не вижу совершенно ничего заманчивого в том, чтобы прибить кожу семьи Ерми Уиблок к стене издательства». «Ты совсем не можешь поделиться мудростью», — старый волшебник чуть ли не умолял. «Зло просто случается», — подумал Гарри, — «и оно ничего не значит и ничему не учит. Кроме разве что не будь злодеем. Темный лорд, скорее всего, был просто эгоистичным подонком, который плевать хотел на то, что он кому-то причиняет боль, или дурнем, который совершал глупые банальные ошибки, которые росли как снежный ком. Никакой злой рок не стоит за болезнями мира. Если бы Гитлера приняли, как он хотел, в архитектурное училище, вся история Европы могла бы пойти другой дорогой. Если бы мы жили во вселенной, в которой ужасным вещам разрешено происходить только по веским причинам, они бы вообще никогда не происходили». Но, очевидно, директор хотел услышать что-то совсем другое. Старый волшебник все еще взирал на Гарри поверх неуклюжей конструкции, похожей на застывший выхлоп дыма, с болезненным отчаянием и ожиданием во взгляде древних глаз. «Ладно. Вещать мудреными словами не так уж сложно. Вообще-то это даже легче, чем говорить умными словами, потому что нет необходимости придумывать что-то неожиданное или излагать какие-нибудь новые догадки. Достаточно позволить механизму мозга, который отвечает за сопоставление похожих образцов, дополнить штамп, и исторгнуть из себя запасенную ранее глубокую мудрость. «Директор!» — торжественно провозгласил Гарри. «Я предпочитаю, чтобы обо мне не судили по моим врагам». Каким-то образом, даже посреди всего шипения и тиканья, воцарилась тишина. Получилось даже глубже и мудрее, чем Гарри планировал. «Это звучит очень мудро, Гарри», — медленно произнес директор. «Я бы хотел, чтобы обо мне судили по моим друзьям». Горечь в его голосе только усилилась. Гарри спешно порылся в голове в поисках еще одной глубокой мудрости, которая бы смягчила неумышленный удар. «А может быть...» — тихо сказал он. «Враг определяет гриффиндорца, друг определяет пуффендуйца и цель определяет слизеринца. Я точно знаю, что всегда, в каждом поколении, ученого определяет загадка». «На жестокую ношу ты обрекаешь мой факультет, Гарри». Боль из голоса директора никуда не ушла. «Теперь, когда ты это сказал, я вижу, что меня и впрямь во многом сформировали мои враги». Гарри снова посмотрел на руки, лежавшие на коленях. «Сейчас, похоже, лучше всего будет промолчать». «Но ты все-таки ответил на мой вопрос». Тихо, словно самому себе, пробормотал Дамблдор. «Я должен был догадаться, в чем ключик к душе слизеринца. Ради цели. Все ради своей цели. И ее я знаю. Но вот почему?» Некоторое время Дамблдор смотрел в пустоту. Потом выпрямился, и его взгляд снова сфокусировался на Гарри. «А ты, Гарри, называешь себя ученым?» В голосе директора проскользнула тень удивления с легкой примесью неодобрения. «Вам не нравится наука?» — устало уточнил Гарри. Он надеялся, что у Дамблдора более положительное отношение к этой стороне магловской жизни. «Полагаю, для лишенных палочек она полезна», — нахмурился Дамблдор. «Но характеризовать себя этим термином мне кажется странным. Разве наука важнее любви, доброты, дружбы? Наука ли вызывает твою симпатию к Минерве МакГонагал? Разве из-за науки ты заботишься о Гермионе Грейнджер? К науке ли ты обращаешься, пытаясь разбудить тепло в сердце Драко Малфоя?» «Знаете, грустнее всего то, что вы, наверное, думаете, будто выдали только что какой-то невероятно мудрый и сногсшибательный аргумент. А теперь как бы так составить возражение, чтобы оно тоже прозвучало невероятно мудро?» «Вы не когтевранец», — со спокойным достоинством вскинул голову Гарри. «И поэтому вам, возможно, не приходило на ум, что уважать истину и искать ее каждый день своей жизни – тоже акт добродетели». Директор вздернул бровь, а потом вздохнул. «Откуда столько мудрости в столь юном возрасте?» – с легкой грустью молвил старый волшебник. «Конечно, она тебе еще пригодится». «Только для того, чтобы производить впечатление на древних волшебников, которые возомнили о себе невесть что», — подумал Гарри. Вообще-то доверчивость Дамблдора его немного разочаровала. Не то чтобы Гарри солгал, но Дамблдор казался уж слишком пораженным способностью Гарри глубокомысленно выражаться, вместо того, чтобы считать мудростью простую и доходчивую речь, как у Ричарда Фейнмана. «Любовь важнее мудрости», — сказал Гарри просто, чтобы проверить терпимость Дамблдора к ослепительно очевидным клише, сконструированным прямолинейным сопоставлением образцов безо всякого детального анализа. Директор важно кивнул. «Именно». Гарри поднялся из кресла и потянулся. «Ну, пойду я тогда что-нибудь полюблю. Это мне обязательно поможет одержать верх над темным лордом. А когда вам снова понадобится мой совет, я вас просто обниму». «Сегодня ты мне очень помог, Гарри», — сказал директор. И поэтому мне хотелось бы задать этому молодому человеку последний вопрос. Отлично. Скажи мне, Гарри, начал директор. Теперь он выглядел лишь озадаченным, хотя в его глазах все еще отдавалось эхо боли. Почему темные волшебники так боятся смерти? Протянул Гарри. Простите, но здесь я вынужден поддержать темных волшебников. Вух, вш, дзинь, хлюп, хлоп, бульк. Что? Сказал Дамблдор. Смерть — это плохо. Гарри отбросил мудрость ради ясности. Очень плохо. Чрезвычайно плохо. Боязнь смерти — это как боязнь огромного-преогромного монстра с ядовитыми клыками. Она весьма и весьма разумна и отнюдь не указывает на наличие психического отклонения. Директор вытаращился на Гарри, словно тот превратился в кошку. «Ладно», — продолжил Гарри. «Давайте зайдем с другой стороны. Вы хотите умереть? Потому что, если хотите, существует такая магловская штука, как горячая линия по предотвращению самоубийств». «Когда придет мое время?» — тихо сказал старый волшебник. «Не раньше. Я не стану торопить этот день, но и не буду искать способа его избежать». Гарри строго сдвинул брови. «Похоже, у вас не очень-то сильная воля к жизни, директор!» Дамблдор зашагал по комнате, а потом остановился у хрустального аквариума с золотыми рыбками. Его борода попала внутрь и начала приобретать зеленоватый оттенок, но директор этого не заметил. «Гарри!» В голосе старого волшебника появилась беспомощность. «Я, похоже, непонятно выразился. Темные волшебники не стремятся жить. Они боятся смерти. Они не тянутся к свету солнца. Они бегут от ночи в созданные ими бесконечно темные пещеры без луны и звезд. Они тяготеют не к жизни, но к бессмертию. И они так сильно жаждут им овладеть, что жертвуют даже собственными душами. Ты хочешь жить вечно, Гарри?» «Да, и вы тоже», — ответил тот. «Я хочу прожить еще один день. Завтра я тоже буду хотеть прожить еще один день. Следовательно, я хочу жить вечно. Это доказывается через математическую индукцию. Если вы не хотите умереть, это значит, что вы хотите жить вечно. Если вы не хотите жить вечно, значит, вы хотите умереть. Или одно, или другое. Вы меня не понимаете, да?» Две культуры взирали друг на друга через непреодолимую пропасть принципиального непонимания. «Я прожил 110 лет», — тихо сказал волшебник, вылавливая бороду из аквариума и потряхивая ею, чтобы избавиться от зелени. «Я видел и делал великое множество вещей. Слишком многие из них я желал бы не видеть и не делать никогда. Но я не сожалею о том, что живу. Я радуюсь, наблюдая, как растут мои ученики. Однако я не хотел бы дожить до того дня, когда мне это наскучит. Что бы ты делал с вечностью, Гарри?» Гарри набрал в грудь побольше воздуха. «Я бы встретился со всеми интересными людьми в мире, прочитал все хорошие книги и написал что-нибудь еще лучше. Отпраздновал 10 дней рождения первого правнука на Луне, отпраздновал 100-й день рождения первой прапраправнучки около колец Сатурна, узнал глубочайшие и окончательные законы природы, понял природу сознания, выяснил изначальный смысл существования всего на свете, посетил дальние звезды, обнаружил инопланетян, создал инопланетян, сходил на вечеринку на другой стороне Млечного Пути, когда мы исследуем его вдоль и поперек, понаблюдал бы вместе со всеми родившимися на старой Земле за угасанием Солнца, и раньше я боялся, что не найду способа покинуть эту Вселенную, прежде чем в ней закончится негантропия. Но с тех пор, как я обнаружил, что так называемые законы физики всего лишь условные утверждения, надежды у меня гораздо больше». «Я немногое из этого понял», — сказал Дамблдор. «Но должен поинтересоваться, это список тех поступков, что ты на самом деле отчаянно желаешь совершить, или ты просто воображаешь их таковыми, чтобы не уставать, пока все убегаешь и убегаешь от смерти?» «Жизнь — это не конечный список пунктов, которые следует вычеркнуть перед смертью», — твердо сказал Гарри. «Жизнь — это жизнь, ее просто продолжают жить. Возможно, я не буду делать то, что сейчас перечислил, а придумаю что-нибудь еще лучше». Дамблдор вздохнул и побарабанил пальцами по часам. От прикосновений цифры превращались в непонятные буквы, а стрелки на мгновение меняли направление. «В том маловероятном случае, если мне будет позволено замешкаться на этом свете до 150, — сказал старый волшебник, — я не огорчусь, но 200 лет — это уже чересчур, хорошего понемножку». «Ага», — суховато сказал Гарри, раздумывая о папе с мамой и сроке, который отмерен им, если Гарри ничего по этому поводу не предпримет. «Подозреваю, директор, что если бы вы происходили из культуры, где люди привыкли жить 400 лет, то умереть в 200 вам казалось бы столь же трагичным, как, к примеру, в 80». Последнее слово Гарри произнес резко, с нажимом. «Возможно», — миролюбиво согласился старый волшебник. «Я бы не хотел умереть прежде своих друзей, равно как и жить после их смерти. Самое сложное время в жизни — это когда любимые люди ушли до тебя, но приходится оставаться ради других». Взгляд Дамблдора погрустнел. «Не скорби по мне слишком сильно, Гарри, когда придет мое время. Я буду с теми, по кому я давно скучаю, в нашем следующем великолепном приключении». «А-а-а!» — внезапно понял Гарри. «Вы верите в загробную жизнь? Мне казалось, у волшебников нет религии». Чух-чух, бип-бум. «Как ты можешь в нее не верить?» С ошарашенным видом смотрел на него директор. «Гарри, ты же волшебник. Ты видел призраков». «Призраков?» Бесцветно повторил Гарри. «Вы имеете в виду эти штуки вроде портретов? Сохранившиеся воспоминания и черты характера без самосознания и жизни, которые из-за случайной вспышки магической энергии, сопровождающей насильственную смерть волшебника, впечатались в окружающую материю». «Я слышал эту теорию», — резко перебил директор. «От людей, которые путают цинизм с мудростью и считают, будто смотреть на кого-то сверху вниз значит возвышать себя. Это одна из глупейших мыслей, которые я слышал за 110 лет. Да, призраки не учатся и не растут, потому что им здесь не место. Душам положено двигаться дальше, у них не осталось жизни здесь. Хорошо, оставим призраков в покое. Как насчет вуали? Как насчет воскрешающего камня?» «Ладно», — Гарри старался говорить спокойно. «Я выслушаю ваши наблюдения, ибо таков долг ученого. Но сначала, директор, позвольте рассказать небольшую историю». Голос Гарри задрожал. «Знаете, директор, до того, как я попал сюда, сойдя с поезда от вокзала Кингс-Кросс, не вчера, а в сентябре, я никогда не видел призраков. И я совсем не ожидал увидеть призраков. Поэтому, когда я их увидел, директор, я сделал кое-что очень глупое. Я поспешил с выводами. Я подумал, что загробная жизнь в самом деле существует, что никто никогда не умирал на самом деле. Я подумал, что со всеми, кого человеческий род потерял, оказывается в действительности все хорошо. Я подумал, что волшебники умеют разговаривать с ушедшими, нужно только произнести правильное заклинание и их призвать. Что у волшебников есть для этого способ, Я подумал, что смогу встретиться с родителями, которые за меня умерли, и сказать, что я знаю про их жертву, и что я начал звать их мамой и папой». «Гарри», — прошептал Дамблдор. В глазах старого волшебника блестели слезы. Он сделал шаг навстречу. «А затем...» — выплюнул Гарри, и гнев в полной мере зазвенел в его голосе. Холодная ярость на Вселенную за то, что она такая есть, и на себя за свою глупость. «Я спросил у Гермионы, и она сказала, что призраки — просто остаточные изображения, выжженные в камне замка смертью волшебника, словно силуэты, оставшиеся на стенах Хиросимы. И я должен был догадаться, ничего не спрашивая. Я даже на 30 секунд не должен был поверить». «Потому что если бы у людей были души, не существовало бы повреждений мозга. Если душа может продолжать разговаривать, даже когда от мозга ничего не осталось, как может повреждение левого полушария головного мозга лишить живого человека способности к речи?» И профессор МакГонагалл, рассказывая о смерти моих родителей, не вела себя так, будто они просто отправились в далекое путешествие в другую страну, как если бы они эмигрировали в Австралию в эпоху морских путешествий, как люди вели бы себя, если бы действительно знали, что смерть — это просто уход куда-то еще, если бы у них были твердые доказательства существования загробной жизни, а не самоуспокоительные выдумки. Это бы изменило абсолютно все. Было бы совершенно неважно, что все кого-то потеряли в войне. Это было бы немного грустно, но не ужасно. А я уже видел, что люди в волшебном мире так себя не ведут. Поэтому я должен был догадаться. И тогда я понял, что мои родители на самом деле мертвы и ушли навеки вечные, и от них ничего не осталось, и у меня никогда не будет возможности их встретить. И остальные дети думали, что я плачу, потому что испугался призраков. На лице старого волшебника было потрясение и ужас. Он открыл рот, чтобы что-то сказать. «Так что говорите, директор, говорите о своих наблюдениях. Но не смейте преувеличивать ни одной детали, ведь если вы меня снова обрадуете ложной надеждой, а впоследствии я об этом узнаю, я вас никогда не прощу». «Что за вуаль?» Гарри поднял руку и стер щек слезы. Стеклянные вещи в кабинете все еще звенели от его последнего крика. «Вуаль?» — с легкой дрожью в голосе начал старый волшебник. «Это огромная каменная арка, хранимая в отделе тайн. Портал в страну мертвых». «А откуда это известно?» — спросил Гарри. «Не надо описывать свои убеждения, опишите то, что видели». Физическим проявлением барьера между мирами была огромная каменная арка, древняя и высокая, с острым углом в вершине. Рваная черная вуаль, словно водная поверхность, растянувшаяся между каменными сводами, постоянно колеблется из-за нескончаемого потока пролетающих сквозь нее душ. Если встать рядом с вуалью, становятся слышны голоса мертвых, зовущие, всегда зовущие на грани слышимости. Но если замереть и попытаться их разобрать, то они становятся все громче и многочисленнее. И если продолжать слушать их попытки дозваться до тебя слишком долго, то ты отправишься им навстречу, и в тот самый миг, когда коснешься вуали, тебя засосет внутрь. Мгновенно и безвозвратно. «Даже на интересный трюк не похоже», — отрезал Гарри, теперь уже спокойнее, когда не было на что надеяться и не было на что злиться за крушение надежд. «Кто-то построил каменную арку, сделал между сводами черную колеблющуюся поверхность, при соприкосновении с которой все исчезает, и заколдовал ее гипнотизировать людей шепотом. «Гарри!» С некоторым беспокойством произнес директор. «Я могу поведать тебе правду, но если ты отказываешься ее слышать...» «Тоже неинтересно. Что за воскрешающий камень?» «Я бы не стал тебе рассказывать», — медленно начал директор. если бы не боялся того, что твое неверие может с тобой сделать. Так что слушай, Гарри, пожалуйста, слушай». Воскрешающий камень был одним из трех легендарных даров смерти, как и мантия Гарри. Воскрешающий камень умел призывать души мертвых, вытягивать их в мир живых, хоть и не в прежнем виде. Кадм Певерил использовал камень для того, чтобы призвать душу потерянной любимой, но ее сердце осталось с мертвыми и не попало в мир живых. Со временем это свело его с ума, и он совершил самоубийство, чтобы быть с ней по-настоящему. Гарри вежливо поднял руку. «Да», — неохотно отозвался директор. «Очевидная проверка, чтобы убедиться, на самом ли деле воскрешающий камень призывает душу мертвеца, а не проецирует его образ из памяти того, кто его использует, задать вопрос, ответ на который вы не знаете, но мертвый человек должен знать, и который можно проверить в этом мире. Например, вызвать...» Здесь Гарри запнулся, потому что на этот раз он успел подумать на шаг вперед и не сболтнуть первое пришедшее на ум имя и эксперимент. «Мертвую жену, и спросить ее, где она оставила потерявшиеся сережки, ну или что-то в этом духе», — закончил Гарри. «Кто-нибудь нечто в этом роде пробовал?» «Воскрешающий камень утрачен многие века назад, Гарри», — тихо сказал директор. Гарри пожал плечами. «Ну, я ученый, и я всегда готов пересмотреть свои взгляды. Если вы правда верите, что воскрешающий камень призывает мертвых, то должны ожидать, что такого рода эксперимент пройдет успешно, правильно? Не знаете, где его можно поискать? Я уже получил один дар смерти при крайне таинственных обстоятельствах. И, ну, мы же оба знаем, как работает ритм мира в таких случаях». Дамблдор пристально посмотрел на Гарри. Тот спокойно встретил его взгляд. Старый волшебник провел ладонью по лбу и пробормотал: «Это безумие!» С огромным трудом, но Гарри удалось не расхохотаться. И тогда Дамблдор велел Гарри вынуть мантию невидимости из кошеля. Следуя директорским указаниям, Гарри рассмотрел заднюю внутреннюю поверхность капюшона и увидел едва различимый среди серебристых нитей тускло-алый цвета высохшей крови символ даров смерти — треугольник с нарисованным внутри кругом и линией, разделяющей обе фигуры пополам. «Спасибо», — вежливо сказал Гарри. «Я постараюсь не пропустить камень с такой отметкой». Дамблдор, похоже, боролся сам с собой. «Гарри!» — голос старого волшебника окреп. «Ты ступил на опасную тропу. Я не уверен, что правильно поступаю, говоря это, но я обязан тебя с нее столкнуть. Гарри, как мог Волан-де-Морт пережить смерть своего тела, если у него не было души?» И вот тут до Гарри дошло, что ровно один человек первоначально сообщил профессору МакГонагалл, что темный лорд выжил. И этот человек — безумный директор этой помеси школы и сумасшедшего дома, который считает, что мир работает на штампах. «Хороший вопрос», — сказал Гарри после небольшого внутреннего совещания. «Возможно, он нашел способ сделать дубликат воскрешающего камня, только загрузил в него заранее полную копию состояния своего мозга или еще что-то в этом духе». Гарри уже не был уверен, что пытается найти объяснение тому, что на самом деле произошло. «Впрочем, не могли бы вы просто перечислить мне все, что знаете о способах, с помощью которых темный лорд мог выжить, и что может потребоваться для его умерщвления? Если он вообще существует где-то, кроме заголовков придиры?» «Ты меня не обманешь, Гарри», — проговорил старый волшебник. Его лицо выглядело древним, и морщины на нем сейчас были не только от прожитых лет. «Я знаю, почему ты на самом деле задаешь этот вопрос. Нет, я не читаю твои мысли, это не обязательно. Тебя выдает колебание. Ты желаешь узнать секрет бессмертия Темного Лорда, чтобы использовать его на себе. Неверно! Я хочу узнать секрет бессмертия Темного Лорда, чтобы использовать его на всех! Тик-треск. Вжжж. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор застыл на месте и вытаращил глаза на Гарри, по-дурацки открыв рот. Гарри присудил себе бал за понедельник, поскольку ему удалось до конца дня потрясти кого-то по полной программе. «На случай, если я непонятно выразился», — продолжил Гарри, «под всеми я понимаю и маглов тоже, не только волшебников». «Нет!» — замотал головой старый волшебник. Его голос стал громче. «Нет, нет, нет! Это безумие!» «Муахаха!» — отозвался Гарри. На лице старого волшебника отразились гнев и беспокойство. «Волан-де-Морт украл книгу, из которой он почерпнул свой секрет. Ее не оказалось на месте, когда я пытался ее отыскать. Но вот что я знаю, и вот что я тебе поведаю. Он стал бессмертным благодаря ритуалу ужасному и темному, темнее кромешной тьмы. И Миртл, бедная милая Миртл, поплатилась за его бессмертие жизнью. Ритуал требовал жертвы, требовал убийства». «Ну, очевидно, я не собираюсь распространять метод достижения бессмертия, который требует смерти людей. Это противоречит самой идее». Дамблдор вздрогнул и замолчал. Постепенно гнев сошел с лица старого волшебника, но беспокойство осталось. «Ты не станешь использовать ритуал, требующий человеческих жертв?» «Не знаю, за кого вы меня принимаете, директор», — холодно ответил Гарри, чувствуя, как пробуждается его собственный гнев. «Но не забывайте, я хочу, чтобы люди жили, хочу всех спасти. Это вы считаете, что смерть — это круто и что всем нужно умереть?» «Я в недоумении, Гарри!» Старый волшебник снова стал медленно расхаживать по своему странному кабинету. «Я не знаю, что сказать!» Он взял в руки хрустальный шар, внутри которого виднелась рука, объятая пламенем, и посмотрел в него с грустью. «Я знаю только, что ты меня совсем не понял!» «Я не хочу, чтобы все умерли, Гарри!» «Вы просто не хотите, чтобы кто-то становился бессмертным!» Весьма иронично закончил за него Гарри. Похоже, простейшие логические тавтологии вроде «все икс умирают» равно «нет таких икс, которые не умирают» находятся за рамками понимания самого могущественного мага в мире. Старый волшебник кивнул. «Я теперь меньше за тебя боюсь, но все-таки меня это тревожит, Гарри», — тихо сказал он и, немного высохший от старости, но все еще сильной рукой, поставил хрустальный шар на место. «Ибо страх смерти — горькая штука, болезнь души, которая извращает и искажает людей. Волан-де-Морт не единственный темный волшебник, пошедший этой дорогой. Хотя, боюсь, он зашел дальше всех». «И вы думаете, что сами вы не боитесь смерти?» Гарри даже не пытался скрыть недоверие в голосе. Старый волшебник примирительно посмотрел на него. «Я несовершенен, Гарри, но я думаю, что принял смерть как часть себя». «Угу», — хмыкнул Гарри. «Видите ли, есть такая штука под названием когнитивный диссонанс, а если выражаться проще, зелен виноград. Если бы людей каждый месяц лупили дубинкой по голове и никто не мог ничего по этому поводу сделать, довольно скоро появились бы всякого рода философы, которые, притворяясь мудрыми, как вы выразились, нашли бы уйму изумительных преимуществ в том, что тебя ежемесячно лупят дубинкой по голове. Ну, например, что это делает тебя сильнее или что ты счастливее в те дни, когда тебя не дубасят. Но если вы подойдете к кому-то, кого не лупят дубинкой, и спросите, не хотят ли они, чтобы их начали бить в обмен на эти изумительные преимущества, они откажутся. И если бы вам не приходилось умирать, если бы вы пришли откуда-то, где даже не слышали о смерти, и я предложил бы вам, что будет удивительно, замечательно и круто, если люди начнут покрываться морщинами, стареть и в конце концов прекращать существование. Что ж, вы бы меня упекли в психушку. Так почему же кто-то додумался до такой глупости, что смерть — это хорошо? Потому что вы ее боитесь. Потому что на самом деле вы не хотите умирать. И мысль о смерти вас терзает так сильно, что вы придумываете отговорки, чтобы смягчить эту боль. Чтобы вам не приходилось об этом думать? Нет, Гарри. Мягко прервал его старый волшебник, проводя рукой по поверхности светящейся воды в одном из сосудов, которая от легких прикосновений его пальцев мелодично зазвенела. «Хоть мне и понятно, почему ты мог так подумать». «Вы хотите понять темных волшебников?» С угрюмой непреклонностью продолжил Гарри. «Тогда взгляните на ту часть себя, которая бежит не от смерти, но от страха смерти». Которая находит этот страх столь невыносимым, что она с радостью обнимет смерть словно друга и приласкает ее, попытается стать единой с ночью, чтобы можно было считать себя владычицей бездны. Вы взяли самое ужасное из зол и назвали его добродетелью. Лишь слегка извернувшись, та же ваша часть могла бы убивать невинных и называть это дружеской услугой. Если вы способны сказать, что смерть лучше жизни, то вы способны повернуть стрелку своего морального компаса абсолютно в любую сторону. «Думаю...» Дамблдор стряхнул капельки воды с рук под звук тоненького перезвона колокольчиков. «Что ты понимаешь темных волшебников очень хорошо, не будучи одним из них?» Это было сказано с абсолютной серьезностью и без осуждения. «Но твое понимание меня, боюсь, оставляет желать много лучшего». Старый волшебник теперь улыбался, и в его голосе слышалась добродушная усмешка. Гарри старался не становиться еще холоднее. Откуда-то в сознание потоком лилась ярость обиды на снисходительность Дамблдора и на смех, которым старые дурни любят заменять разумные доводы. «Знаете, забавно. Я думал, что это с Драко Малфоем будет невозможно разговаривать. А на самом деле, в своей детской невинности он оказался 100 крат сильнее вас». На лице старого волшебника проступила озадаченность. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я хочу сказать», — язвительно повторил Гарри. Что Драко всерьез задумался над своими убеждениями и попытался понять мои слова вместо того, чтобы выбросить их в окно с доброжелательной улыбкой превосходства. Вы настолько стары и мудры, что даже не замечаете, что я говорю. Не просто не понимаете, не замечаете. «Я тебя выслушал, Гарри», — уже более серьезно сказал Дамблдор. «Но выслушать это не всегда согласится. Но оставим разногласия в сторону. Что, по-твоему, я не понял?» «Что если бы вы правда верили в загробную жизнь, вы бы тут же отправились в больницу Святого Мунга и убили родителей Невилла, Алису и Фрэнка Лонгоботомов, чтобы они могли отправиться в следующее великолепное приключение, вместо того, чтобы прозябать в растительном состоянии». Гарри с трудом, с очень большим трудом удержался, чтобы это не сказать. «Ладно», — холодно произнес он. «Я тогда отвечу на ваш первоначальный вопрос. Вы хотели узнать, почему темные волшебники боятся смерти? Притворитесь, директор, будто вы на самом деле верите в души. Притворитесь, будто любой может проверить их существование в любое время». Притворитесь, будто никто не плачет на похоронах, потому что все знают, что их любимые все еще живы. А теперь вы можете представить себе уничтожение души? что ее разорвали в клочья, и в следующее великолепное приключение отправиться уже нечему. Можете представить, насколько это было бы ужасно? Худшее из совершенных за всю историю Вселенной преступлений, для предотвращения которого вы бы сделали все возможное. Потому что именно это и есть смерть, аннигиляция души. Старый волшебник теперь смотрел на него внимательным и грустным взглядом. «Наверное, теперь я и правда понял», — тихо сказал он. «О!» — поднял брови Гарри. «Поняли что?» «Волан-де-Морта», — сказал старый волшебник. «Я наконец-то его понял. Ведь чтобы верить, будто мир на самом деле таков, необходимо также верить, что в нем нет справедливости, что сердцевина его сплетена из тьмы. Я спросил тебя, почему он стал чудовищем, и ты не смог мне назвать причин. А если бы я спросил его самого, полагаю, ответ был бы таким: почему нет?» Они стояли и смотрели друг другу в глаза. Старый волшебник и мальчик со шрамом молнии на лбу. «Скажи мне, Гарри», — произнес старый волшебник, — «ты станешь чудовищем?» «Нет», — ответил мальчик с железной уверенностью. «А почему?» — спросил старый волшебник. Мальчик выпрямился и гордо вскинул голову. «В законах природы нет справедливости, директор. Нет понятия честь в уравнениях движения. Вселенная не добрая и не злая, ей просто все равно. Звездам все равно. И солнцу, и небу. Но это не важно, нам не все равно. В мире есть свет, и этот свет — мы». «Интересно, кем ты станешь, Гарри?» — мягко сказал старый волшебник, как будто удивляясь и даже сожалея. «Настолько интересно, что мне хочется жить просто, чтобы это увидеть». Мальчик отвесил подчеркнуто ироничный поклон и вышел. Дубовая дверь захлопнулась за ним с глухим стуком.